Глава 69. Уитни Хорган нашел Ллойда в его номере, лежащем на большой круглой кровати, которую он недавно отделил с Дейной Джергенс. На его голой груди стоял высокий стакан с джином и тоником. Он пристально всматривался в свое отражение в потолочном зеркале. «Заходи», — позвал Ллойд, увидев Уитни. «Ради бога, обойдемся без церемоний, и стучать не обязательно, ублюдок». Последнее слово он произнес как «ублюдок». «Ты пьян, Ллойд?» — осторожно спросил Уитни. «Нет, еще нет, но иду к этому». «Он здесь?» «Кто? Бесстрашный лидер?» Ллойд сел. «Где-то имеется. Полуношный бродяга». Он рассмеялся и снова лег. «Ты следи за тем, что говоришь», — прошептал Уитни. «Ты же знаешь, эта идея не из лучших — пить что-то крепкое, когда он... Нахрен! Помнишь, что случилось с Геком Дроуганом? И со Стрейлертоном?» Ллойд кивнул. «Ты прав, у стен есть уши. У грёбаных стен есть уши. Ты когда-нибудь слышал такое выражение?» «Да, пару раз. Но здесь это соответствует действительности, Ллойд». «Будь уверен». Ллойд внезапно сел и швырнул стакан через комнату. Тот разбился. «Это для уборщицы, Уитни». «Ты в норме, Ллойд?» «У меня все хорошо. Хочешь джина с тоником?» Уитни замялся. «Нет, без лайма не пью». «Эй, не говори «нет» из-за такой ерунды. У меня есть лайм. В бутылочке». Ллойд прошел к бару и поднял пластиковую бутылочку Риалайма. «Напоминает левое яйцо зеленого великана. Смешно, да?» «Похоже на лайм». «Само собой», — мрачно ответил Ллойд. «На что же еще? На грёбаную овсянку? Так что скажешь? Будь человеком и выпей со мной». «Ну, ладно». «Мы будем пить у окна и любоваться видом». «Нет», — хрипло и резко ответил Уитни. Ллойд остановился на полпути к бару, его лицо вдруг застыло. Он посмотрел на Уитни, их взгляды на мгновение встретились. «Да, конечно», — кивнул Ллойд. «Извини, чел, глупая идея». «Все хорошо». Но они оба знали, что ничего хорошего нет. Женщина, которую Флэг представил своей новобрачной, днем раньше сиганула вниз. Ллойд помнил, как одинокий тут сказал, что Дейна не может выброситься из окна, поскольку окна не открывались. Но в пентхаусе была открытая веранда. Наверное, в казино не сомневались, что те, кто действительно играет по-крупному, преимущественно арабы, вниз никогда не прыгнут. Знатоки суицида. Он налил Уитни и джина с тоником. Они сели и некоторое время пили молча. Снаружи солнце заходило в красном сиянии. Наконец Уитни спросил едва слышным шепотом: «Ты действительно думаешь, что она прыгнула сама?» Ллойд пожал плечами. «Какое это имеет значение?» «Конечно. Я думаю, она прыгнула сама. А ты бы не прыгнул, если бы стал его женой. Готов повторить?» Уитни глянул на свой стакан и с удивлением увидел, что тот пуст. Протянул его Ллойду, который направился к бару. Джина Ллойд не жалел, и Уитни уже чувствовал приятное гудение в голове. Вновь некоторое время они пили молча, наблюдая, как солнце все ниже скатывается за горизонт. «Что слышно об этом Калине?» — спросил, наконец, Уитни. «Ничего, полная тишина, абсолютный ноль. Я ничего не слышу. Барри ничего не слышит. Ничего с шоссе 40, с шоссе 30, с шоссе 2 и 74, с автострады 15. Ничего с проселочных дорог. Они перекрыли все пути, а результат нулевой. Он где-то в пустыне. Но если будет по-прежнему идти ночью и сумеет не сбиться с пути на восток, он от нас ускользнет. Только какое это имеет значение? Что он сможет им рассказать?» «Не знаю». «Я тоже. Пусть и уходит. Вот что я говорю». Уитни чувствовал себя не в своей тарелке. Ллойд опять слишком близко подошло к тому, чтобы критиковать босса. В голове гудело все сильнее, и он этому только радовался. Может, очень скоро он соберется с духом и выложит Ллойду все, что хотел сказать, ради чего и пришел. «Я тебе кое-что скажу», — Ллойд наклонился вперед. «Он теряет хватку. Ты когда-нибудь слышал это грёбаное выражение? Сейчас восьмой ининг, и он теряет хватку, а на грёбаной площадке запасных пусто. Ллойд, я... Стакан пустой. Похоже на то. Ллойд снова наполнил стаканы, протянул один Уитни, и по телу того пробежала дрожь, когда он сделал первый глоток. Практически чистый джин. «Теряет хватку», — гнул свое Ллойд. «Сначала Дейна, потом этот Каллен. Его собственная жена, если это действительно так, прыгает вниз. Ты думаешь, ее двойное грёбаное сальто с открытой веранды пентхауса входило в его планы?» «Не следует нам об этом говорить». «И мусорный бак. Ты посмотри, что сделал один этот парень. С такими друзьями. Кому нужны враги? Вот что я хочу знать». «Ллойд». Ллойд качал головой. «Я ничего не понимаю. Все шло хорошо до той ночи, когда он пришел и сказал, что в свободной зоне умерла эта старая женщина. Сказал, что устранено последнее препятствие на нашем пути. Но с того самого момента все пошло наперекосяк». «Ллойд, я не думаю, что нам следует. А теперь я просто не знаю. Наверное, мы можем напасть на них следующей весной, добравшись туда по земле. Раньше нам точно этого не сделать. Но к следующей весне одному богу известно, что они там придумают. Мы собирались напасть на них до того, как они приготовят нам всякие сюрпризы. А теперь хрен нам. Плюс святой бог на троне. Надо помнить еще о мусорище. Он опять в пустыне. Что-то ищет. Я чертовски уверен...» «Ллойд!» — тихий сдавленный голос. «Послушай меня!» Ллойд наклонился к Уитни. На его лице читалась озабоченность. «Что? Что случилось, старина?» «Я даже не знал, хватит ли мне духа спросить тебя об этом». Уитни крепко сжимал стакан. «Я и одинокий туз, и Ронни Сайкс, и Дженни Энгстром. Мы сматываемся. Хочешь с нами?» «Господи, я, наверное, рехнулся, говоря тебе об этом, потому что ты так с ним близок». «Сматывайтесь. И куда?» «Полагаю, в Южную Америку. В Бразилию. Думаю, это достаточно далеко». Он помолчал, пожал плечами и продолжил. «Многие уходят. Может, не слишком многие, но уже не единицы, и с каждым днем их становится все больше. Они не думают, что Флекс может одержать верх. Некоторые идут на север, в Канаду. Для меня там чертовски холодно, но отсюда я ухожу. Пошел бы на восток, если бы думал, что они примут меня. Если бы была уверенность, что мы сумеем прорваться». Уитни резко замолчал и с тоской посмотрел на Ллойда. Судя по выражению его лица, он не сомневался, что зашел слишком далеко. «Все в порядке», — мягко ответил Ллойд. «Я не собираюсь закладывать вас, старина. Просто здесь все разваливается», — убитым голосом сказал Уитни. «Когда собираетесь уйти?» — спросил Ллойд. Уитни бросил на него подозрительный взгляд. «О, забудь, что я задал этот вопрос. Стакан пуст?» «Еще нет». Уитни смотрел в свой стакан. «А мой пуст!» Ллойд пошел к бару. Добавил, стоя спиной к Уитни. «Я не могу». «Что?» «Не могу!» — резко повторил Ллойд и обернулся. «Я у него в долгу. Я у него в большом долгу. В Фениксе он меня спас, и с тех пор я с ним. Кажется, даже дольше. Кажется, целую вечность». «Понимаю». «Но это не все. Он что-то сделал со мной. Я стал умнее или что-то в этом роде. Я не знаю, что именно, но я не тот человек, каким был Уитни. Рядом не лежало. До него я был мелкой сошкой, а теперь он поставил меня рулить, и у меня получается. Вроде бы я и соображаю лучше. Да, он сделал меня умнее». Ллойд поднял с груди камень со щелью, глянул на него, вернул на прежнее место. Вытер руку о штаны, словно прикоснулся к чему-то гадкому. «Я знаю, что я не гений. Должен записывать в блокнот все, что нужно сделать, иначе забываю. Но если он стоит за моей спиной, я могу отдавать приказы, и в большинстве случаев все получается очень даже хорошо. Раньше я мог только получать приказы и попадать в передряги. Я изменился. Он изменил меня. Да, кажется, все это началось очень давно, когда мы попали в Вегас. Здесь было только 16 человек, в том числе Ронни, а также Дженни и бедный Гэг Дроуган. Они ждали его. Когда мы пришли в город, Дженни Энгстром опустилась на свои красивые колени и поцеловала его сапоги. Готов спорить, в постели она тебе никогда об этом не рассказывала. Он криво улыбнулся Уитни. А теперь она хочет порвать с ним и слинять. Что ж, я ее не виню, да и тебя тоже. Но не так уж много требуется, чтобы загубить хорошее дело, верно? Ты намерен остаться? До самого конца, Уитни. Его или моего. Это мой долг перед ним. Ллойд не стал добавлять, что по-прежнему верит в темного человека и склонен думать, что Уитни и остальные закончат свою жизнь на крестах, скорее да, чем нет. Существовало и еще одно обстоятельство. Здесь он подчинялся только Флегу, а кем бы стал в Бразилии? Уитни и Ронни были умнее его. Ему и одинокому тузу лежал прямой путь в шестерке, а Ллойда это уже не устраивало. Когда-то он ничего не имел против, но ситуация изменилась. А если что-то меняется в голове, он это выяснил на собственном опыте, то уже навсегда. «Что ж, может, все образуется для всех нас?» — промямлил Уитни. «Конечно», — кивнул Ллойд и подумал. «Но я бы не хотел оказаться на твоем месте, если для Флега все обернется к лучшему. Я бы не хотел оказаться на твоем месте, когда у него наконец-то найдется время, чтобы заметить тебя в Бразилии. Тогда смерть на кресте покажется тебе меньшим из зол». Ллойд поднял стакан. «Тост, Уитни!» Поднял стакан и Уитни. «Чтобы никто не пострадал! Вот мой тост! Чтобы никто не пострадал!» «Чел, за это я выпью!» С жаром воскликнул Уитни, и они выпили. Вскоре он ушел. Ллойд продолжал пить. Отключился где-то в половине десятого вечера и спал пьяным сном на круглой кровати. Спал без сновидений, получив практически равноценную компенсацию за утреннее похмелье. Когда солнце поднялось 17 сентября, Том Каллен остановился на ночлег чуть севернее Ганлока, штат Юта. Температура воздуха так упала, что он видел пар от своего дыхания. Уши замерзли и онемели, но чувствовал он себя прекрасно. Этой ночью прошел рядом с разбитой проселочной дорогой и заметил троих мужчин, которые сидели вокруг маленького костерка, все с винтовками. Он пытался пробраться мимо них по сильно пересеченной местности, на западной границе бесплодных земель Юты, когда из-под его ноги посыпались мелкие камешки, скатываясь в русло пересохшей реки. Том замер. Теплая моча полилась по ногам, но он понял, что напустил в штаны, как маленький ребенок, только через час, а то и позже. Все трое повернулись. Двое вскинули винтовки. Укрытие Тома оставляло желать лучшего. Пока он был тенью среди теней, потому что луна скрылась за облаками, а если бы она выглянула... Один из них расслабился. «Олень, их тут полным-полно!» «Думаю, надо проверить», — ответил другой. «Сунь палец в жопу и проверь», — подал голос третий, и на этом дискуссия закончилась. Они вновь подсели к костру, а Том двинулся дальше, ощупывая землю перед собой при каждом шаге, наблюдая, как костер с мучительной медлительностью тает в темноте. Часом позже он превратился в искру на склоне внизу. Наконец исчез полностью, и, казалось, огромная глыба скатилась с плеч Тома. Появилось ощущение, что худшее позади. Он по-прежнему оставался на западе и знал, что должен соблюдать осторожность, родные мои, да, но опасность уже не подступала так близко, как раньше, когда его словно со всех сторон окружали индейцы и бандиты. А теперь, когда взошло солнце, он свернулся в плотный клубок в зарослях низких кустов и приготовился заснуть. «Надо достать одеяло», — подумал он. «Становится холодно». Тут сон и забрал его. Внезапно и целиком. Как и всегда. Ему снился Ник.